Жизнью довольная, свободолюбивая. Порою сильная, но на пути твоем вдруг появился я. И в ту минуту вмиг заколдовал тебя. Я поторопился, в тебя влюбился. Как же так можно, неосторожно. Ты со мной играла с самого начала. Нервы мне мотала. Я тебе открыл свою душу, но боюсь, что ты ее задушишь. И со мною я прошу, ты не играй. И не предавай, ты не предавай. Я тебе открыл свою душу, но боюсь, что ты ее задушишь. И со мною я прошу, ты не играй. И не предавай, ты не предавай. А ты злодейка, душа копейка. Ходишь под маской, и я с опаской. Не доверяю, тебя теряю. Что происходит, не понимаю. Если не любишь, меня погубишь. Мне так не надо, это досада. Не предавайте и не играйте. Так не поступайте. Я тебе открыл свою душу, но боюсь, что ты ее задушишь. И со мной прошу тебя, я не играй. И не предавай, ты не предавай. Я тебе открыл свою душу, но боюсь, что ты ее задушишь. И со мною я прошу, ты не играй. И не предавай, ты не предавай. И со мною я прошу, ты не играй. И не предавай, ты не предавай. Я тебе открыл свою душу, но боюсь, что ты ее.